Я это восприняла как осторожный намек в свой адрес. Потом до меня дошло. Я не хочу спасать мир. Просто желаю, чтобы вокруг было меньше дерьмовых парней. Дома я сравнила график Григорио с перерывами в нашей переписке на сайте amoridial.com. Все совпадало, за исключением нескольких случаев, и я уже могла предположить, что он делал в те моменты. Постепенно я мысленно простроила образ действий собака из Туданчи Легал 88. Несколько месяцев общения, затем женщине наносится финальный удар, после чего парень следит за ее реакцией и ждет, пока она покончит с собой. Был ли какой-либо дополнительный толчок, призванный склонить к самоубийству? Его интересуют тела только тех женщин, которых он раньше обманул? Пока я не знала ответов на эти вопросы, но была уверена, что когда тело самоубийцы прибывает в морг, Григорио подделывает документы и увозит его под прикрытием похоронного бюро «Вечный мир». Поскольку здание похоронного бюро не существует, он может доставить труп только по собственному адресу. Жизнь в доме имеет свои преимущества. Ни консьержа, ни соседей, ни гостей. Прошу прощения за каламбур, вечный покой гарантирован. Был единственный способ узнать, что он делает с телами. В интернете я нашла магазин на улице Де Марко 25, в котором продавалось именно то, что мне нужно. В понедельник утром, до приезда в полицейский участок, я съездила туда и купила две миниатюрные камеры с хорошей памятью, связью по блютусу и датчиками движения. Владелец магазина, кореец, быстро объяснил мне, как их устанавливать. Все превосходно, за исключением цены. Я практически обнулила кредитку, едва не рыдая от того, что потратила целое состояние. Но если мой план сработает, деньги скоро вернутся в мой карман. Когда я вышла из магазина, мой мобильник пропиликал о появлении сообщения на сайте amoridial.com. Джорджио извинился за молчание и подтвердил, что все в силе. Ужинаем этим вечером в 9 в кантине Роперто. Я едва не расхохоталась прямо посреди улицы, так разволновалась. Наконец-то я доберусь до этого сукина сына. Свет, камера, мотор. Глава 23. Из участка я ушла пораньше, и даже не пришлось придумывать оправдание. Карвана подхватил какой-то вирус и был прикован к постели. В обед я зашла в парикмахерскую, полная решимости выглядеть сногсшибательно. На ужин с Григорио я поставила все. Может ли он любить Марту Кампос после того, как она умерла? Наконец я получу ответ. Пока Моник, помощница Родригао, мыла мне голову в этом нелепом корыте, а женщины выстроились в очередь, как на конвейере, я мечтала, восхищаясь своими планами. Если все сработает, и я получу улики против него, у меня не останется альтернатив, кроме как передать все это Карване. Арест, Веро, арест! Я уже слышала, как орет старик, но и переступить через него не могла. У меня долг жизни перед ублюдком. Об убийстве Григорио также не может быть и речи. Конечно, я думала об этом. Мир без него стал бы значительно лучше. Но это уже перебор. Тогда мне было не до морали и нравственности, но я все-таки себя контролировала. Задержать Дон Жуана — хороший вариант. И я веселилась, представляя его кастрированным. С другой стороны, он может собрать доказательства и выдать меня. Мой план не настолько хорошо продуман, и следы не так уж хорошо заметены. Я попросила Моник сделать массаж и расслабилась. А Анинья, моя любимая маникюрша, уселась на табурете передо мной. «Что сегодня, Веро? Желаешь нюдовый или лучше в красных тонах?» «Я еще не решила. Дай мне подумать, пока делаешь все остальное. Скажи, как дела у мужа? А что там с влюбленным дядюшкой?» «Тише, Веро, здесь не все о нем знают», — Анинья рассмеялась от души. «Муж все еще занимается недвижимостью. Зато дядюшка на высоте. А ты, детка?» «Здесь в понедельник? Это ведь не для того, чтобы угодить Паулу. Кто на примете? Старая любовь, с которой ты повстречалась на днях?» «Ничего подобного. Подцепила нового человечка», — ответила я, подмигнув. Хуже того, я собираюсь оставить здесь двадцатку. Если он соскочит, мне конец. Эти ребята даже не представляют, какую движуху вызывают, просто приглашая женщину на свидание. Ноги, руки, кисти, восковая депиляция. Пылаем, тратимся, и все же некоторые исчезают в последнюю минуту, оставляя за собой разруху. Хочется выставить им счет. Это точно. Некоторые парни учатся, только если их карман под угрозой. Мы расхохотались. Анинья походила на дежурного психолога, безостановочно болтала и давала советы, ухаживая за моими руками и ногами. Тут меня осенило, что маникюрши и парикмахерши — настоящие хранительницы алковных секретов, способных заставить покраснеть Сартра и Симону де Бувуар. Единственная проблема в том, что между рассказами о наших с ней любовниках, модных показах, разводах, моде и сплетнях из VIP-мира в моих мыслях не переставали выстраиваться в очередь мужчины, которые присутствовали в моей жизни. Паулу — идеальный муж, но он мне уже поднадоел. Рядом с нами в постели угнездилось однообразие. Рутина сжирала любое возбуждение, а я всегда была женщиной, которой нужна новизна. Поддержание долгосрочных отношений, возможно, хорошо исключительно в теории. На этом хрупком этапе Нельсон возвращался на сцену. Пылкий, изобретательный и, прежде всего, друг. Он принимал меня такой, какая я есть, даже если я лживая и склонна все запутывать. Он кротко вошел в мою жизнь и обосновался в ней до такой степени, что это становилось опасным. Влюбиться в этот момент — та еще проблема, это правда. Наконец, Григорио, третий парень, затмевает всех. Разумеется, я не интересовалась им всерьез, хорошо понимая все подводные камни этого ублюдка. Мы приятно болтали, факт. Вся эта романтика меня цепляла. Также невозможно не думать о том, что я смогу пережить это снова, познакомиться с другими интересными мужчинами, вести новые разговоры, играть в игры завоевания, от которых волосы на затылке встают дыбом. Завязнуть в браке теперь кажется бессмысленным. Но остаются дети. «Что у тебя с лицом, красавица?» — спросил Родригао, разделяя пальцами пряди моих волос. «Выглядишь так, словно кого-то прибила и не знаешь, как избавиться от тела». «Не убивала, но подумываю об этом», — пошутила я. «Надеюсь, не меня». Я улыбнулась ему, не желая останавливаться на этой теме. Благодаря Анинье и Родригао мои походы в салон становились по-настоящему расслабляющими, позволяющими свести к минимуму напряжение дня. Но в разговорах стоит придерживаться определенной тональности. Я отдалась последним штрихам мастеров, проверяя результат в зеркале. Более чем идеальные кисти, ногти, окрашенные в алый тон главной героини девятичасовой мыльной оперы, увлажненная кожа. «Родригао, разве у меня волосы на затылке не темнее, чем спереди? Эта экономия будет ощущаться как безденежье». «Ничего подобного, красотка. Говори, что ты в тренде. Мы снова хохочем». Дома я быстро приняла душ и выбрала убойное платье. Стоя в ванной перед зеркалом, я дважды покрутилась. Выглядела я потрясающе. Григорио будет есть из моих рук. В кантину Роперто я прибыла, стратегически опоздав на 10 минут. Григорио был в красивой джинсовой рубашке, от него тянуло парфюмом, выражение лица претендовало на то, чтобы произвести на меня впечатление. Первые полчаса мы обсуждали песенные тексты. В ресторане, одном из самых традиционных в районе Биксига, каждый день звучала живая музыка. Выбор Джорджио нам подходил, поскольку музыка была нашей повседневной забавой. Свисающие со стен винные бутылки, разбросанные по потолку старые лампы, фотографии знаменитостей, как это принято в итальянских кафешках. Произнося тост, я отпила вино из бокала, попробовав восхитительную закуску и выбрав блюдо в меню. Извинилась и пошла в туалет. Поднимаясь по лестнице, я наблюдала за обстановкой. Добравшись до верхней площадки, осталась там, поджидая, когда жилавкач обновит мое вино. Не прошло и минуты, как я увидела, что делает мудак. Едва у него появилась возможность, он достал из кармана флакон, убедился, что поблизости нет официантов, и капнул жидкость в мой бокал. Я еще немного постояла, чтобы вернуться к столу как раз тогда, когда официант принесет наш заказ.